Глава 17. «Я пойду проверю, оставайтесь здесь», — сказал Федор, когда они почти вернулись к лагерю. Он снял с плеча карабин Сашко и вернул хозяину. Раненый парень поморщился от боли и одной рукой взял оружие. Ускоренный марш к лагерю не прошел даром. Лоб Сашко покрывало испарина, а сквозь наспех наложенную повязку выступила кровь. «Я с тобой», — заявила Хельга. «За ним посмотри», — ответил Сорока и кивнул в сторону товарища. «Видишь, совсем плохо». Затем он, стараясь не шуметь, пошел к опушке, на которой был лагерь. Всего пару минут хода. В спину ему из ловушки раздалась трель. В этот раз при определенной фантазии звуки можно было бы принять за слова. «Умрите мясо?» — удивился змей. «Это фортепьяный самовар с нами разговаривает?» «Больше похоже на «спасите меня», — предложил свою версию умник. «Ну, куда ты идешь? Дай еще послушать, может, это точно речь». Федора смущало совсем другое. Впереди было совершенно тихо. Ни голосов, ни стука топора. Ничего. Ему это очень не понравилось. Когда до опушки осталась пара линий деревьев, Федор лег и осторожно пополз вперед. Опасения оказались не напрасными. В полной тишине стояли палатки, дымил костер. Вокруг никого не было. Лагерь был абсолютно пуст. Несколько минут Сорока не двигался и просто наблюдал. Ничего не происходило. «Может, они и снялись, и уплыли без нас?» — спросил умник. «Жареным мясом пахнет. Есть охота!» — размышлял змей. В траве рядом с ближайшей палаткой что-то чернело. Сколько Федор не вглядывался, было не понять, что там. Пригибаясь, парень перебежками двинулся к палаткам. Там, оскалив огромные острые клыки, лежала мертвая обезьяна. «Теодор, что там?» — раздался крик Хельги из-за деревьев. Федор поднял карабин и оглядел лагерь. На крик кто-то мог среагировать, но вокруг не было никакого движения. «Если это обезьяны, — сказал умник, — то лучше уйти из леса на поляну». «Идите сюда!» — крикнул Федор Сашко девушке и голему. В соседней палатке что-то упало и покатилось. Федор скинул ружье и пошел в сторону звука. Медленно, стволом он отвел в сторону закрытый полог. «Сорока!» — раздался шепот из темноты. Парень застыл в нерешительности. «Сорока, подойди!» — сказал тихий голос. Федор осторожно заглянул внутрь. В дальнем углу под несколькими вещмешками лежал сержант Вульф. Парень немедленно забросил карабин за плечо и склонился над командиром. Дела у сержанта были совсем плохи. Рваная рана на щеке и шее, с черной формы капала кровь. «Пахнет жутковато, как на рынке в мясном ряду», — прокомментировал умник. «Сорока!» — опять прошептал Вульф, слабыми пальцами пытаясь ухватить Федора за руку. «Они напали. Всех убили и унесли в джунгли. Профессор хохотал, как сумасшедший». Глаза сержанта были мутными и жуткими. «Сорока, теперь ты за старшего. На побережье, как сумасшедший. За старшего». Федор приложил руку к шее Вульфа. Пульс был слабый. «Хельга, иди сюда», — крикнул он наружу. «Возьми что-нибудь для бинтов». «Что здесь произошло?» «Тоже обезьяны. Перевяжи сержанта, потом грузимся на плот и назад на побережье. Еще одного нападения мы не переживем». Лагерь был разгромлен. Вокруг лежали разбросанные вещи. Федор заглядывал в палатки, но больше никого не находил. То тут, то там виднелись пятна крови, брошенные карабины, стреляные гильзы и несколько мохнатых трупов обезьян. Посередине лагеря покореженной груды лежал голем-живчик. Федор попинал его, и неожиданно робот открыл светящиеся глаза и поднялся. «Громко!» — низким голосом сказал автоматон. «Что? Ты видел, что здесь произошло?» — удивился Федор. Он не знал, что големы могут разговаривать. «Тут было громко!» Федор подождал немного, но продолжение не последовало. «Где все? Ты видел, куда их утащили?» «Люблю, когда тихо», — пророкотал живчик. «Теодор!» К ним подошла Хельга. «Там сержант! Он не дышит! И пульса нет!» Федор ничего не ответил. «Я должна найти Тайвина», — продолжила она. «Ищи. Мы сейчас грузимся на плот и отчаливаем. У тебя 5 минут». «Сашко!» — крикнул он раненому парню. «Командуй големом грузиться». «А если остальные еще живы? Если их взяли в плен? Мы что, их так просто бросим?» Сержант сказал, что все мертвы. Его приказ был возвращаться в основной лагерь. Если честно, я полностью этот приказ поддерживаю. «Сержант не мог знать всего. Он мог ошибаться. Вы должны их спасти». «Кто вы?» Федор начал злиться. «Я и раненый Сашко. Против всех, кто перемолотил отделение морской пехоты. Все, закончили разговоры. Грузись на плот, через 5 минут отплываем». В глазах девушки сверкали молнии, но она ничего не ответила. Кинулась к своей палатке и принялась складывать в рюкзак какие-то записи и коробочки с насекомыми, которых она наловила по дороге. Черт пошел помогать ей. К сожалению, быстро собраться не получилось. Живчик относил на один из плотов припасы, топливо и воду. У Сашко поднялась температура, его начало лихорадить, пришлось обработать ему раны и перевязать чистыми бинтами. Надо было срубить пару шестов для управления плотом. Еще Федор собрал несколько найденных карабинов и патроны к ним. Забрал бумаги профессора, вдруг пригодятся. Или на крайний случай костерами разожгут. «Тайвин!» — кричала Хельга в сторону джунглей. «Все. Живчик, отнеси Сашко на плот и оставайся там. Только будь осторожней, не становись на край, а то и сам утонешь и плот опрокинешь. Черт!» — обратился Федор ко второму роботу. «Ты что в этот пиликающий самовар вцепился? Брось и тоже грузись!» «Ты что творишь?» — возмутилась девушка, которая в тот же момент оказалась рядом. «А ну, взял ловушку назад!» Черт наклонился и ухватил самовар. Там внутри кто-то возмущенно затренькал. «Теодор, какого дьявола? Мы сюда за этим и пришли. Это и есть наша цель. Я никуда без моей Хельги Доминатус не поплыву». Федор вздохнул, посмотрел на голема, который так и замер, согнувшись над ловушкой. Он в нерешительности глядел то на сороку, то на Хельгу. «Грузи!» — кивнул автоматону Федор. «Поставь по центру плота». Робот зашел на их импровизированное транспортное средство, пинками отогнал заснувшего в центре живчика и поставил туда ловушку. «Тайвин!» — еще раз крикнула девушка. «Все, отплываем. Собирайся сюда». «Я что-то слышала!» — воскликнула Хельга и побежала к границе лагеря. «Это Тайвин! Я чувствую!» Федор выругался, подхватил карабин и бросился вслед за ней. К его удивлению, это действительно оказался ее брат. Всегда чистый и аккуратный, сейчас он имел удручающий вид. Светлый тропический костюм был измазан грязью и соком растений. Пробковый шлем он потерял, грязные волосы с кровью налипли космами. «Тайвин!» — причитала девушка, обнимая брата. Тот никак не реагировал, он смотрел на Федора, безвольно опустив руки. «Чего-то он мне не нравится», — решил змей. «А раньше нравился?» — с иронией спросил умник. «Сейчас особенно не нравится». «Братик, что с тобой случилось? Мы уже почти уплыли. Тут в лагере никого нет. И кровь, и обезьяны». «Нам надо вернуться назад», — тихо ответил Тайвин. Федор заметил, что глаза у него смотрят немного в разные стороны. За ним на самой опушке мелькнул темный силуэт. «Хельга, тащи его на плот, быстро! Отплываем сейчас же!» «Все, Тайвин, пошли! Давай за мной!» Блондин махнул головой и пошел за сестрой. «Надо вернуться, где все!» — тихо сказал он. «Вернемся, конечно, вернемся! Пошли!» «Быстрее, ради всего святого!» — прошипел Федор, держа опушку на прицеле и отходя назад. Пару дней все шло спокойно. Плот медленно, но неумолимо плыл вниз по реке в сторону основного лагеря. Сашко становилось хуже, хотя Федор раз в день обрабатывал его раны и менял повязки. Хельга хлопотала вокруг брата. Тот был сильно заторможенным, отвечал не впопад и совершенно не рассказывал, где он был и что с ним случилось. Просто молчал, явно не понимая, чего от него хотят. Вообще, этот Тайвин разительно отличался от того высокомерного выскочки, которым он был несколько дней назад. Управление плотом легло на Федора. Вода была спокойная, Сорока сидел спереди и глядел, как мимо двигалась стена деревьев. Иногда между ветками прыгали мелкие звери, в воздух взлетала яркая птица с длинным хвостом. Ночью в свете луны плот помогали толкать золотые змеи. Они кружились вокруг, иногда выпрыгивали из воды и показывали безопасный путь, если спереди было препятствие. Пару раз пришлось с помощью шеста огибать упавшие в воду деревья. А сегодня утром Федор отогнал пару заинтересовавшихся плотом аллигаторов. Удар шестом между глаз утолил любопытство присмыкающихся, и они оставили путешественников в покое. Бессонная ночь сказывалась, поэтому, оставив заглавную Хельгу, Федор прилег в тени ловушки с тренькающим пленником. «Сорока!» — довольно явственно пробенчала ловушка. Федор закрыл глаза. Он очень хотел спать. «Сорока! Сорока! Сорока!» — играла импровизированная пианино. «Да ответь ты!» — заявил умник. «Видишь, как надрывается!» «Не отвечай, мало ли что!» — не согласился подозрительно настроенный змей. «Сорока! Сорока!» «Там просто какие-то осы!» Целый рой толстых ос. Они просто так жужжат. А мне от усталости кажется, что они говорят со мной. Шепотом произнес Федор. «Там не просто осы», — слабым голосом сказал Сашко, который перекатился поближе. «Там сидит Литая. Она добрая и мудрая». Федор ошарашенно посмотрел на товарища. Глаза того горели легким безумием или даже одержимостью. «Я говорил с ней, Сорока. Она все про меня знает. Все-все. Знает про каждого. Она говорила про мое детство. Мы все плывем к счастью. Осталось недолго. Просто потерпеть немного. Немного потерпеть. Потерпеть». Сашко ухватил руку Федора. «Рука кипяток», — сказал умник. «Сколько у него температура? Бредит. Надо ему какую-нибудь микстуру дать». «Врежь ему на всякий», — решил змей. «Оклемается». «Давай ее отпустим, Сорока. Ей темно и страшно в ловушке», — продолжал Сашко. «Страшно», — пробренчала ловушка. «Отпустить, отпустить, Сорока». «Это все какой-то бред», — решил умник. — Ты, наверное, тоже подхватил лихорадку. — Отсядь от Сашко подальше, — согласился змей. — Заразишься еще. — Ты совсем идиот? — возмутился умник. — Если у Федора галлюцинации, то он уже заразился. — Страшно, Сорока, — бренчала ловушка. — Отпустить, отпустить. «Отпустить!» Федор попытался закрыть уши, но это не помогало. Голоса так и звучали в его голове. «Я не идиот!» — возмущался змей. «Поумнее некоторых тут! Это ты идиот!» «Сорок, зачем мы ее мучаем?» — жарко шептал Сашко. «Это кого ты тут умнее, а? Назови, я жду!» — восклицал умник. «Сорока! Сорока! Сорока!» — звенело в самоваре. «Теодор!» — звала его Хельга. «Ей темно!» — жарко дышал Сашка. «Заткнулись все!» — не выдержал Федор. Повисла тишина, прерываемая только слабым плеском воды. И в этой тишине Федор услышал слабый, назойливый стук. «Теодор!» — испуганно крикнула девушка. — Смотри! Над ним стояла Хельга и показывала в сторону берега. Сначала Федор не понимал, что там происходит, Наконец сознание смилостивилось, дурман рассеялся, парень окончательно проснулся и понял, что там происходит. Вдоль берега стояли десятки кальмаров и осьминогов. Они протягивали щупальца в сторону плота, ритмично раскачивались и тянули одну жуткую ноту, которая становилась все громче и громче. Хельга испуганно копалась у себя в кармане походных брюк. «Я револьвер потеряла», — жалобно сказала она. «Нигде нет». «Спокойно. Лишь бы резинки не кинулись на нас. Они просто поют». «Как можно спокойнее», — ответил Федор, окончательно просыпаясь и проверяя предохранители затвор на карабине. «С винтовки умеешь стрелять? У нас с их запасом вон лежат. Сашко тоже будет готов». «Они не собираются на нас нападать», — закрытыми глазами сказал Сашко. «Они приветствуют владычицу». «А ну, пришел в себя, солдат!» Федор наклонился и влепил оплеуху товарищу, но тот совсем не реагировал, лежал с закрытыми глазами и улыбался. «Такое нарастание звуков в музыкальной науке называется крещендо», — не к месту заявил умник. Нота достигла кульминации. Песню кальмаров подхватил Сашко, и тут же с другого борта Тайвин. Вдруг в ловушке раздалась резкая трель, и все стихло. На долю секунды Федору показалось, что он просто оглох. Но в воде плеснула рыба, крикнула невидимая птица. Резиновые люди растворились среди деревьев. Парень сглотнул и посмотрел на побледневшую Хельгу. «Не знаю, как ты, но я думаю, что надо эту штуку...» Федор кивнул на ловушку. «Выкинуть за борт». «Нам нельзя! Нельзя! Профессор погиб, чтобы ее поймать. Мы не имеем права!» Федор осуждающе покачал головой и отправился на нос плота, снова следить за рекой. Спать больше не хотелось. Над Федором склонилась Хельга. «На, выпей. Тебе станет легче». «Не надо». Ослабевшей рукой парень отвел металлическую кружку. «Со мной все в порядке, устал просто». «Теодор, надо это выпить. Ты почти не спишь, ничего не ешь. И у тебя температура». «Не надо, Оль. Все будет в порядке». Девушка дотронулась до его щеки ледяными пальцами. «Твой друг Сашко совсем плох и не приходит в себя последние 2 дня. Тайви смотрит в одну точку. Я не смогу тут совсем управиться одна. Ты мне нужен. Выпей, пожалуйста. Это просто бульон». Федор посмотрел на уставшую Хельгу. Потом кивнул и выпил холодного бульона. «Теперь этот порошок». «Оль, прекрати». «А ну, быстро выпил медикамент». Рявкнула на него девушка с франкистским акцентом. «Ладно, чего ты?» Слабо отмахнулся Федор, но порошок взял, высыпал себе на язык и запил водой. «Будто юная», — сказала девушка и погладила его по голове. Потом встала и вернулась к ловушке, рядом с которой проводила все больше и больше времени. Федор лег на плот и стал смотреть на темнеющее тропическое небо в оформлении черных деревьев. По веткам то тут, то там перепрыгивали золотые змеи. Они водили хороводы, иногда описывали восьмерки. Иногда устраивали гонки друг за другом, и тогда Федору казалось, что он слышит слабое шипение. Ловушка иногда ему тренькала на струнах, но парень не обращал на нее внимания. Бесово отродье. Эти трели и запах корицы сводили его с ума. Может, оно уже замолчать? Может, оно уже там с голоду помрет? Или от жажды? Сколько они уже в пути? 3 дня? 4? 6? Все как-то путалось и сливалось. Только золотистые змеи не давали Федору окончательно провалиться в пучину. Они, словно лоцманы, вели парня вперед. Держали его на плаву. Парень достал из нагрудного кармана небольшой кусок хуна, разломил его на 3 части и закинул одну из них под язык. Змеи явно обрадовались, поспрыгивали в воду и закрутились чуть быстрее. Внезапно остановились и уставились куда-то в бок, повернув в одну сторону свои плоские морды. Потом сбились в один светящийся ком и уплыли куда-то в сторону одного из берегов реки. Федор приподнял голову и в опускающейся тьме увидел несколько человек, которые что-то кричали и размахивали фонарями. Змеи подлетели к ним, потом развернулись назад к Федору, потом снова двинулись к людям. «Вставай!» – прошептал змей. К нему подошел черт, наклонился, закрыв половину неба, и молча указал толстым пальцем на кричащих с берега людей. Что они все от него, Федора, хотят? «Подъем!» – голос змея окреп. «А, точно, это же моряки, это же наши!» Федор поднялся, взял шест, который лежал рядом, и стал толкать плот к берегу. Сашко, Тайвин, Хельга и Живчик лежали закрытыми глазами и никак не реагировали на начавшуюся суматоху. Федор вручил второй шест черту и сказал ему помогать толкать плот к берегу. Через несколько минут их окружили моряки бронефрегата «Счастливый». Они побежали за носилками, поддерживали Федора под руки, завалили его вопросами, на которые он не понимал, что ответить. Наконец Федор увидел знакомое лицо. «Кузя, помоги! Все остальные мертвы или пропали?» Гюнтер оценил обстановку и стал раздавать команды. Моряки привязали плот к дереву, чтобы его не унесло. Начали разгружать вещи и переносить все на берег, а потом дальше в лагерь. Разбудили Живчика и приказали нести туда же ловушку. «Это то, что я думаю? Вы выполнили основную задачу?» Гюнтер кивнул в сторону самовара, а потом наклонился к сороке, которого уложили на носилки. «Ты успел вовремя. Сюда двигается флот Кронлайта. Мы ждали вас сколько могли и собирались этим утром уходить. В джунглях оставили бы пару связных с припасами и все». «Нельзя уходить», — тихо сказал Федор. «Мы не видели, что с остатками экспедиции. Надо собрать большой отряд и двигаться назад, спасать остальных. Возможно, спасать. Или хотя бы найти и похоронить. Исключено, Сорока. Задача выполнена, а ударная группа Кронлайта в сутках пути. Ты успел, здоровяк. Лежи, отдыхай. Все самое тяжелое позади. Как станет поспокойнее, я к тебе приду. Мне нужно знать все детали». Гюнтер кивнул и, не дожидаясь ответа, ушел. Федор закрыл глаза. Вокруг кружились золотые змеи, они согревали его. Они давали ему сил. «Все будет хорошо», — подумал Федор.